и называет себя высшим Я, называет себя душой, придумывает Спасителя, который придет и освободит ее. На самом же деле этого разделения не существует, и это вымышленное, фиктивное Я лишь один из фрагментов, принадлежащих этому полю загрязнения сознания. И это фиктивное разделение, по сути, трагедия, которая омрачает человеческую жизнь, делая невозможным свободу, свободное существование. This delusory division is a protective mechanism, and that is how the contents can never be set aside. These contents and this I, they protect each other, they sustain each other, they maintain each other, and you are perpetually caught up in the division. And the divinity, which is our real self, this divinity is denied by this delusory division in the consciousness, this fictitious division. That is why the speaker was telling, this content is the only consciousness, there is no other consciousness. But creating another consciousness, I, that is the root cause of all your problem, all your tragedy, all your sorrow, all your suffering. Это разделение, выделение фрагмента «я» из поля загрязнения сознания на самом деле является защитным механизмом, который сам себя и поддерживает. Само разделение продолжает укручивать себя. Держась за это разделение, мы лишь еще больше усугубляем его и таким образом обречены погрязнуть в горестях и печалях. И это действительно трагедия, потому что сознание однородно и едино, и нет никакого главного фрагмента, который бы доминировал над остальным сознанием, обладая якобы большей властью и большим пониманием. На самом деле, пока это разделение существует и укрощивается через действие этого защитного механизма, я отдельно от своего сознания, от содержимого своего сознания, от своего загрязнения, до тех пор Божественное не может проявиться в этом сознании. Оно остается заблокированным и не может функционировать, действовать. Хотя на самом деле загрязнение не есть суть. Вы же на самом деле Божественное, и это Божественное – суть сознания. And we are so hopelessly caught up in our imaginary self that the real self is not available at all. И мы настолько пойманы в ловушку и заняты этим вымышленным я, его стратегиями, его деятельностью, всевозможными предприниманиями и манипуляциями, что наше истинное я остается заблокированным и не может проявиться. This is the tragedy. The real self is there, but it's not available. A $1 billion diamond is there in your own house, but it is not available. You are begging outside, going to gurus and swamis, anandas and giris. И это действительно трагедия. Ваше действительное, истинное Я всегда с вами. Оно всегда нам доступно, оно всегда здесь. Этот многобиллионный изумруд, алмаз всегда находится у нас дома, а мы заняты поисками его где-то снаружи, бегая по всевозможным учителям, с вами, Анандам, ища у них утешения и решения вопросов. Действительно, это трагедия. Истинное Я доступно всегда, оно здесь. That's the only way I can give itself. I means that quote unquote, that illusion can give itself continuity and perpetuity through this seeking.